Глава 2. Средний радиус Луны 1737 километров. Земли 6371 километр. Ускорение свободного падения на Луне 161 сантиметр на секунду в квадрате. На Земле 981 сантиметр на секунду в квадрате. В коренной подстилающей породе Луны есть неровности и щели, вызванные перепадами температур. Разумеется, никакого ветра. 5 миллиардов безветренных лет, ветер только солнечный. Камень крошится, но без обычной эрозии. Если кусок скалы отломится, то падает медленно, потому что гравитация слабее, чем у нас, а угол падения, соответственно, острее. В лунном вакууме скорость падения камней, песка и тел исследователей будет одинаковой, поэтому прежде чем взбираться на какую-то возвышенность, нужно убедиться, что ни с какой стороны нет опасности обвала. Органы информации быстро развиваются. Масс-спектрометры, солнечные батареи, электричество, производимое радиоактивными изотопами, стронцием-90 и полонием-210 путем преобразования термоэлектрической энергии. Доктор Лал детально рассмотрел телеметрию, передачу данных. Не упустил ли он чего-нибудь из виду? Припасы нужно выводить на орбиту и опускать при помощи тормозной системы. Вычисления должны быть предельно точными. Если в точке X вам требуется тонна динамита, вы не захотите промахнуться на 800 километров. А если речь идет о жизненно необходимом кислороде? Из-за того, что кривизна Луны больше кривизны Земли, горизонты там короче. Посылать команды за горизонт нынешнее оборудование не может. Потребуется еще более точная ориентация. Для пользы персонала, работающего на Луне, для повышения изобретательности и просто для приятного стимулирования ума, доктор Лал рекомендовал устроить в колониях первопоселенцев пивоварни. Для пива нужен кислород. Для кислорода требуются сады, а для садов – парники. Небольшая глава была посвящена селекции лунной флоры. Что ж, в гостиной Маргот обитают очень жизнестойкие образцы царства растений. Только открой двери, и вот они – картофель, авокадо, каучуконосный фикус, а доктор Лал предпочел хмель и сахарную свеклу. Замлер подумал. Нет, таким образом не выберешься из пространственно-временной тюрьмы. Далекое все равно конечно, а конечное даже сквозь завесу все равно ощупывает обнаженную внутреннюю реальность рукой в перчатке. С другой стороны, это все же могло быть неплохо. Убраться отсюда и жить в вакууме, в пластиковых иглу, тихими колониями, безо всяких излишеств, пить ископаемую воду и задумываться только о действительно важных вопросах. Примечание. Иглу – куполообразное эскимосское жилище из снежных или ледяных блоков. Конец примечания. Без сомнения, в этот раз Шула Слава принесла Замлеру документ, заслуживающий внимания. Она всегда была падка на книги с идиотскими заголовками, выкапывала их в букинистических магазинчиках на 4-й авеню, в мусорных баках, томики с выцветшими корешками и пятнами от дождя на обложке. В них говорилось об Англии 20-30-х, о Блумсбери, о Даунинг-стрит, о Клэр Шеридан. Примечание. Клэр Шеридан, годы жизни 1885-1970, английская журналистка, путешественница, скульптор. Конец примечания. Полки в комнате Замлера были забиты макулатурой и книжками, которые Шула покупала на развалах по 8 штук за доллар и притаскивала ему в рвущихся холщовых сумках. Но даже и то, что он выбирал сам, в основном оказывалось ненужным. Если в свое время вы потратили много сил на серьезных авторов, то впоследствии вы нечасто будете встречать в литературе что-то новое для себя. Будут сплошные фальстарты и тупики, постулаты, которые разваливаются, едва их сформулируют. Даже самые талантливые мыслители начинают передвигаться ощупью, когда приблизятся к своим границам, исчерпывают материал, израсходуют идеи, в которые действительно верят. Вне зависимости от их оптимизма или пессимизма, от яркости или мрачности создаваемой ими картины, для старика Замлера все они были терра когнито. А вот доктор Лал представлял некоторый интерес. Он принес что-то новое. Наверное, истину по-прежнему можно искать на внутреннем пути, без замысловатой подготовки, без компьютеров, телеметрии, развитых технологий, сложной организации и больших капиталовложений, необходимых для высадки на Марс, Венеру или Луну. Тем не менее, возможно, именно та человеческая деятельность, из-за которой мы в свое время оказались взаперти, теперь сулила нам свободу. Именно те силы, по чьей вине земля стала для человека слишком тесной, могли выпустить его на волю. Действуя по принципу гомеопатии, идя до конца по пути пуританской революции, которая навязала себя материальному миру, отдала всю энергию материальным процессам, таким образом трансформировав и истощив религиозные чувства. Как сказал Макс Вебер, Замлер знал эти сокрушительные слова наизусть, специалисты без духа, сенсуалисты без сердца, эти ничтожества воображают, что достигли доселе невиданного уровня цивилизации. Примечание Макс Вебер, протестантская этика и дух капитализма, конец примечания. Вероятно, теперь нам оставался только один путь – двигаться в том же направлении, ждать, когда сила, которую пренебрежительно оставили позади, снова вырвется вперед и вернет себе былую власть. Может быть, для этого нужно согласие лучших умов наподобие уэллсовского открытого заговора. «Пожалуй, старик в конце концов оказался прав», — подумал мистер Замлер, уже и сам ставший стариком. Отложив в сторону голубой блокнот с золоточернильными рассуждениями В. Говинды Лала на сухом педантичном индийском-английском эдвардианской поры, мистер Замлер не без труда заставил себя вернуться к эпизоду с карманником. Что это было? Это был шок, а шок стимулирует сознание. Во всяком случае, в какой-то степени. Так как же следовало понимать эту демонстрацию гениталий? «Qu'est-ce que cela prouve?» Примечание. «Что это доказывает?» Французский конец примечания. Кажется, кто-то из французских математиков задал этот вопрос, посмотрев трагедию Расина. Если мистеру Замлеру не изменяла память. Вообще-то он уже наигрался в старую европейскую культурную игру, и все же непрошенные цитаты то и дело всплывали в сознании. Итак, ему продемонстрировали мужской орган, огромный кусок сексуальной плоти, слегка набухший от гордости. Нечто самодостаточное. Значительный и независимый предмет – выступающий как атрибут власти. Что ж, это вполне в русле современной сексуальной идеологии. Пенис – символ сверхзаконности и суверенности. Он загадочен и неоспорим. Он сам себе объяснение, дескать, вот почему и вот зачем. Понятно? Такой вот запредельный, всепобеждающий, бесспорный аргумент. Мол, эта штука для того нам и дается, чтобы говорить за нас – правда, чувствительный удлиненный орган наподобие этого есть и у муравьеда, а он по простоте своей не притязает на власть даже над муравьями. Но сделай природу своим богом, вознеси свою плотскость до небес, и тогда ты можешь рассчитывать на впечатляющий результат. Хотя не исключено, что рассчитывать на впечатляющий результат ты можешь в любом случае. Вопреки собственному желанию, Замлер много знал о плотскости, которой придается слишком большое значение. В последнее время он по не вполне понятным причинам пользовался популярностью. Его часто посещали, с ним часто советовались, ему исповедовались. Может, дело было в пятнах на солнце, в погоде, в чем-нибудь барометрическом или даже астрологическом. Так или иначе, поток посетителей не иссякал. Вот и сейчас, когда Замлер думал о муравьедах и о черном человеке, который приметил его и выследил, в заднюю дверь постучали. «Ну, кто там еще?» В эту минуту Замлер, пожалуй, казался более сердитым, чем был. На самом деле он просто чувствовал, что у него меньше жизненных сил, чем у других, отчего испытывал скрытое смятение. Однако это была иллюзия, ведь если учесть, какому мощному антагонисту каждый человек вынужден противостоять, то ничьих сил недостаточно. Неожиданным визитером оказался Вальтер Брух, кузен Маргет, который к тому же приходился каким-то родственником Грунером. Однажды Анджела привела Замлера на выставку Руо. Замлер ходил с нею, красиво одетый, в меру накрашенный, благоухающий, из зала в зал, и она напоминала ему катящийся обруч из золота с драгоценными камнями, а он, плетущийся следом, казался сам себе старой палкой, от которой обручу время от времени нужно лишь легкое прикосновение. Но когда они вместе остановились перед одним из портретов, их ассоциации совпали. Им обоим вспомнился Вальтер Брух. Это был широкий, приземистый, грузный человек с румяным, мясистым, как будто испеченным лицом. Глаза таращились, волосы напоминали шерсть. Мужчина выглядел уже вполне зрелым, но, очевидно, не умел справляться с собственными чувствами. Таких людей, наверное, было тысячи, однако с этого портрета глядел именно Вальтер. Черный плащ, кепка, седые кусты перед ушами, щеки, как бока медного чайника, большой лиловый рот. Представьте себе потусторонний мир. Представьте себе бочки, набитые душами. Представьте себе, что когда людей отправляют на Землю, они рождаются с отличительными свойствами, заложенными ад инитио. В таком случае для Вальтера первая доминирующая черта – это его голос. Еще сидя в бочке вместе с другими нерожденными, он уже выделялся голосистостью. Теперь он пел в хорах светских и религиозных, по профессии был певцом, баритоном и музыковедом. Находил старые рукописи и адаптировал их для ансамблей, которые исполняли музыку Возрождения и барокко. Это он называл своим маленьким бизнесом. Пел Вальтер хорошо, но когда говорил, его голос казался хриплым, гортанным, к тому же он тараторил, глотал слоги, похрюкивая и покрякивая. Оторванный от раздумий Замлер отреагировал на оригинальную персону Бруха очень своеобразно, примерно так. «Вещи, с которыми мы встречаемся в этом мире, связаны с формами нашего восприятия в пространстве и во времени, а также с формами нашего мышления». Мы видим то, что перед нами, сущее, объективное. Это временное проявление вечного бытия. Есть только один способ вырваться из плена форм, из тюрьмы представлений – свобода. Считая себя в достаточной степени кантианцем, чтобы со всем этим согласиться, Замлер видел, что для сердец, подобных сердцу Вальтера Бруха, плен форм мучителен. Потому-то Вальтер и пришел. Вот в чем была причина его клоунады, а клоунствовал он всегда. Если Шула Слава могла ворваться в квартиру с рассказом о том, как ее, зачитавшуюся, сбил конный полицейский, преследующий оленя, то Брух мог ни с того ни с сего запеть голосом слепца, который ходил по 72-й улице с собакой-поводырем и блеял, тряся монетками в стакане: «Что за друга мы имеем? Благослови вас Господь, сэр!» Примечание. «Что за друга мы имеем? Нас он к жизни пробудил». Популярный в англоязычных странах христианский гимн, текст написан Джи М. Скривеном в 1855 году и положен на музыку Ча К. Конверсом в 1868. Автор русского перевода неизвестен. Конец примечания. Еще Брух обожал пародировать похоронное пение на латыни, используя для этого музыку Монтеверди, Перголези и мессу до минор Моцарта. «Et incarnatus est», — выводил он фальцетом, примечание. «Я воплотился», — латынь, цитата из текста упомянутой мессы Моцарта, конец примечания. В первые годы после бегства из Европы Брух работал на складе универмага «Мейси». Там они с приятелем, тоже немецким евреем, отпевали друг друга. Один ложился в ящик, обмотав вокруг запястья бусы из магазина «Все по 10 центов», а второй проводил заупокойную службу. Вальтеру до сих пор нравилось изображать труп. Замлер был сыт этими спектаклями по горло и другими клоунскими репризами тоже. Одна из них называлась «Съезд нацистов в Берлинском дворце спорта». Вооружившись пустым горшком вместо рупора, Вальтер лаял по-гитлеровски и сам себя прерывал возгласом «Зиг Хайль». Замлера никогда не веселил этот номер, за которым обыкновенно следовали бухенвальдские воспоминания Бруха. Комический, ужасный, непоследовательный, бессмысленный бред. Например, рассказ о том, как в 1937 году заключенным зачем-то стали продавать кастрюли. Привезли прямо с фабрики сотни тысяч новеньких кастрюль. Зачем? Брух купил, сколько смог, сам не зная для чего. Лагерники стали пытаться перепродавать кастрюли друг другу. А потом один человек свалился в отхожую канаву. Вытащить его никому не позволили. Так он и утонул там под взглядами других заключенных, беспомощно сидящих на корточках у края, да захлебнулся фекалиями. «Ладно, ладно, Вальтер», — сурово прерывал Замлер Бруха. «Да, я знаю, дядя Замлер. Худшего мне пережить не пришлось, не то что тебе. Ты всю войну был в самой гуще. Но я сидел там с поносом и с такими болями, бедные мои кишки. Не было смысла аршлах прикрывать». Примечание. «Аршлах — задний проход немецкий», конец примечания. «Хорошо, Вальтер, незачем так часто это пересказывать». Но Вальтер, увы, не мог не пересказывать. Приходилось его слушать, ощущая смесь жалости с раздражением. Многие-многие знакомые всегда, вечно, опять и опять приходили к Замлеру для обсуждения сексуальных проблем. Брух не был исключением. Он обожал руки женщин. Молодых, нехуденьких и, как правило, темнокожих, часто пуэрториканок. Летом, когда они начинали носить открытую одежду, он замечал их в метро, прижимаясь к металлу, ехал с ними до испаноязычной части Гарлема, единственный белый пассажир в вагоне. И все это, восторг, стыд, боязнь потерять сознание в момент семиизвержения, описывалось Замлеру. Рассказ сопровождался почесыванием волосатого основания толстой шеи. Клиника. Между тем, у Бруха почти всегда бывала какая-нибудь дама, с которой он состоял в самых возвышенных идеалистических утонченных отношениях. Классика. Вальтер был способен к сочувствию, к самопожертвованию, к любви, мог даже быть верным по-своему, как Доусон в своей Цинаре. Примечание. Аллюзия на стихотворение Эрнеста Доусона «Годы жизни 1867-1900. «Я не такой, каким был, под властью Цинары», каждая строфа которого завершается рефреном «Я был верен тебе, Цинара, по-своему». Конец примечания. Сейчас Брух, по собственному его признанию, страдал наркотической зависимостью от рук женщины, которая работала кассиршей в аптеке. «Захожу туда при каждой возможности». «Угу», — отозвался Замлер. «Это просто безумие. Под мышкой у меня всегда портфель из первоклассной кожи, очень твердый. Я заплатил за него 38,50 в магазине Уилт на 5-й авеню, понимаешь?» «Понимаю. Прошу что-нибудь центов за 10 или за четверть доллара. Жвачку, например. Иногда салфетки для очков. Подаю крупную деньгу, десятку, а то и двадцатку. Специально перед этим захожу в банк за новенькой купюрой». «Ясно». «Дядя Замлер, ты себе не представляешь, что я чувствую, когда вижу эту округлую руку, такую смуглую, такую тяжелую». «Да, наверное, не представляю. Я прижимаю портфель к прилавку, а сам прижимаюсь к портфелю и стою так, пока она отчитывает сдачу». «Хорошо, Вальтер, избавь меня от дальнейшего». «Прости, дядя Замлер, но как мне быть? Я иначе не могу». «Это твое дело, мне-то зачем рассказывать?» «А почему бы не рассказать? Есть какая-то причина, должна быть. Пожалуйста, не останавливай меня, будь так добр. Тебе бы следовало остановиться самому». «Но я не могу». «Не можешь?» «Я прижимаюсь. Дохожу до высшей точки, чувствую влагу». Замлер повысил голос. «Неужели хоть это нельзя опустить? Дядя Замлер, что мне делать? Мне ведь уже за 60». Брух поднес глазам тыльные стороны своих толстых, короткопалых рук. Нос сплющился, рот открылся. Вальтер разразился слезами, по обезьяне задрав плечи и скривив туловище. Щели между зубами выглядели трогательно. В подобные моменты он уже не звучал грубо, его плач был плачем музыканта. «Вся моя жизнь такая. Сочувствуй, Вальтер. Я подсел, как наркоман. Ты никому не причиняешь вреда. Сейчас люди относятся к этим вещам гораздо менее серьезно, чем раньше. Почему бы тебе просто не сосредоточиться на каких-нибудь других интересах? Потом, Вальтер, у тебя столько товарищей по несчастью, ты так современен, это должно бы тебя утешать. Теперь сексуальные страдания не изолируют человека от других, как было в викторианскую эпоху. Сейчас такие пороки свойственны всем, и все кричат о них на весь мир. Так что в этом смысле ты даже несколько старомоден. Да, твоя крафт-эббинговская беда отдает 19 веком, примечание». Рихард фон Крафт-Эббинг, годы жизни 1840-1902, австрийский и германский врач, один из основоположников сексологии, конец примечания. Замлер остановился, почувствовав, что его тон становится чересчур легковесным для слов утешения. Однако он действительно считал проблемы таких людей, как Брух, наследием прошлого. Причина была в ограничениях, существовавших прежде, и в образе женщины-матери, который теперь исчезал. Замлер сам родился в другое время, в Австро-Венгерской империи, и потому хорошо ощущал эти перемены. И все же ему показалось, что это как-то нехорошо, лежа в постели, высказывать такие замечания. Если честно, старый первоначальный краковский Замлер никогда не отличался добротой. Он был единственным избалованным сыном матери, которая в свое время была избалованной дочерью. Забавное воспоминание. – В детстве Замлер, кашляя, прикрывал рот рукой служанки, чтобы на его собственной руке не осели микробы. Семейный анекдот. Служанка Вадя, улыбчивая, добродушная, краснолицая, с соломенными волосами и большими странно шишковатыми деснами, одалживала ему с этой целью свою ладонь. Потом уже не Вадя, а сама мать стала приносить долговязому замлеру-подростку горячий шоколад и круассаны, пока он делал из себя англичанина, сидя в своей комнате над романами Троллопа и политэкономическими трудами Бэджета. В ту пору у них с матерью была репутация раздражительных эксцентриков, высокомерных людей, которым трудно угодить и которые никому не сочувствуют. Конечно, за последние 30 лет своей жизни Замлер во многом изменился. Теперь вот в его комнате сидел Вальтер Брух, тер глаза пальцами старого шалопая после того, как сам же себя разоблачил. А когда у него не находилось какого-нибудь компромата на собственную персону? Всегда что-нибудь добыло. Например, он рассказывал, как сам себе покупал игрушки в магазине «Фао Шварц» или в антикварных лавочках, заводных обезьянок, которые расчесывались перед зеркалом, били в тарелки и танцевали джигу в зеленых курточках и красных шапочках, поющих негритят, которые в последнее время упали в цене. Брух играл с ними в своей комнате один, а еще писал оскорбительные письма коллегам-музыкантам. Потом приходил, во всем признавался и плакал. Это были не показные слезы, а слезы человека, который чувствовал, что жизнь пошла прахом. Имело ли смысл его разубеждать? С такими людьми, как Брух, напрашивалась другая тактика. Тактика обобщений, сравнений и исторических экскурсов. Например, подобный сексуальный невроз, только более тяжелый и навязчивый, был у фрейдовского человека-крысы, который без конца представлял себе крыс, вгрызающихся в анус, воспринимал гениталии как нечто крысоподобное и даже сам себе мнился кем-то вроде крысы. В сравнении с этим хрестоматийным случаем у Бруха был всего лишь легкий фетишизм. Если вы мыслили сравнительно исторически, то из всего жизненного материала вас интересовали только самые яркие и впечатляющие примеры, а все остальное вы отбрасывали за ненадобностью и предавали забвению как лишний багаж. Аналогичным образом была устроена и память всего человечества. Брухи не имели шансов в ней закрепиться. Да и замлеры тоже, раз уж на то пошло. Замлера забвение не пугало. По крайней мере, забвение тех, кто в противном случае мог бы его помнить. Он вообще усматривал нечто мизантропическое в самой тенденции делить людей на достойных и недостойных запоминания. С одной стороны, это казалось естественным, что исторический подход к жизни оставляет вне поля зрения большинство случаев, то есть сбрасывает почти всех нас за борт. С другой стороны, вот Вальтер Брух. Он пришел к Замлеру, потому что хотел поговорить. Возможно, перестав плакать, он обидится на упоминание о Крафт-Эббинге, почувствует себя уязвленным из-за того, что его отклонение назвали «заурядным». Люди, подверженные пороку, обыкновенно оскорбляются, если их порог не оказывается исключительным и непревзойденным. Замлеру вспомнились слова Кьеркегора о путешественниках, которые колесят по свету, чтобы видеть горы, реки, звезды, птиц с редким оперением, рыб странной формы, диковинные породы людей. Впадая в животный ступор, туристы глядят на сущие, разинув рот, и думают, будто что-то узнали. Кьеркегора это не интересовало. Он искал рыцаря веры, настоящего гения, который, разобравшись в своих отношениях с бесконечностью, сумел бы примириться и с конечным миром. Тот, кто способен нести бриллиант веры, не нуждается ни в чем, кроме самых простых и обыденных вещей, меж тем, как другие жаждут исключительного, или даже хотят, чтобы глазели на них самих, хотят быть птицей с редким оперением, рыбой странной формы или человеком диковинной породы. Эта тенденция, по-видимому, никого не волновала, кроме мистера Замлера, обладателя длинного старого тела, кирпичных скул и волос, часто встающих дыбом на затылке от статического электричества. Он беспокоился о том, пройдет ли рыцарь веры испытание преступлением, найдет ли в себе силы, повинуясь Богу, нарушить законы, установленные людьми. «О, да, конечно, должен». Однако Замлер знал об убийстве кое-что немного осложняющее решение подобных дилемм. Он часто думал о том, как привлекательно преступление для детей буржуазной цивилизации. Вероятно, даже лучшие из них, будь то революционеры, супермены, святые или рыцари веры, дразнили и испытывали себя мыслями о ноже или пистолете. Всех манило беззаконие. Все примеряли на себя роль Раскольникова. О, да! «Вальтер, мне жаль, жаль, что ты страдаешь». Странные вещи происходили в комнате Замлера. В присутствии его бумаг, книг, сигарной тумбочки, раковины, электроплитки и жаропрочной колбы. «Я буду за тебя молиться, Вальтер». Брух перестал плакать, очевидно, от удивления. «Что ты будешь делать, дядя Замлер? Молиться?» Голос Вальтера утратил баритональную музыкальность. Он снова принялся грубо выплевывать слова. «Значит, дядя Замлер, у меня женские руки, а у тебя молитвы?» Раздался брюшной смех. Вальтер хохотал и фыркал, смешно раскачиваясь всем телом, вперед-назад, держась за бока, зажмурив глаза и показывая ноздри. Однако он не насмехался над Замлером, вовсе нет. Такие вещи следовало различать, различать и различать и различать. Все дело было именно в развлечении, а не в объяснении. Объяснение это для масс, для образования взрослого населения, для развития общественного сознания, для ментального уровня, сравнимого, скажем, с экономическим уровнем жизни пролетариата 1848 года, но развлечение – это более высокая ступень. «Я буду за тебя молиться», – повторил Замлер. После этого разговор вошел на некоторое время в обычное русло приятельской беседы. Замлер был ознакомлен с содержанием писем, которые Брух послал в «Пост», «Ньюсдей» и «Таймс», полемизируя с их музыкальными обозревателями. На сцену снова вернулся густо загримированный Вальтер-клоун, дрочливый, нелепый, грубый, смешной. А Замлеру хотелось немного отдохнуть, привести себя в порядок. Шумное, гортанное, дадаистское шутовство Бруха было заразительно. Замлер чуть не сказал, переняв его тон, «Изыди, Вальтер, убирайся, чтобы я мог о тебе помолиться». Но Брух вдруг спросил, «Когда ждешь зятя?» «Кого, Айзена?» «Ну да, он приезжает, если уже не приехал». «Я не знал. Он много раз грозился перебраться в Нью-Йорк, но для того, чтобы продавать здесь свои картины. Шула ему не нужна». «Знаю», — сказал Брух. «Она так его боится». «Ничего у них не выйдет, он слишком агрессивен. Она действительно боится его, но все же будет польщена, вообразит, что он приехал ее отвоевывать». На самом деле Айзен о женщинах не думает. Ему подай выставку на Мэдисон-авеню. «Твой зять так много о себе мнит?» «В Хайфе он выучился на печатника и гравера. В его мастерской мне сказали, что он надежный работник. Ну а потом Айзен увлекся искусством, в свободное время стал заниматься живописью и делать афорты. Всем родственникам разослал их портреты, сделанные по фотографиям. Не видел? Они отвратительны. Порождение больного ума и уродливой души. Не знаю, как ему это удалось, но при помощи цвета он сделал портретируемых совершенно бесцветными. Все стали похожи на покойников с черными губами и красными глазами. Не лица, а какое-то недоеденное жаркое из зеленоватой печенки. И в то же время похоже на мазню девочки, которая всем пририсовывает губки бантиком и длинные реснички. Я, честно говоря, ужаснулся, когда увидел себя в образе пупсика из катакомб. Айзен, плюс ко всему, использует глянцевый лак, под которым я выглядел совсем как в гробу. Можно подумать, самой смерти мне будет мало. Надо ее предварительно отрепетировать. Впрочем, пускай приезжает. Не исключено, что безумная интуиция не обманывает его. В Нью-Йорке любят бодрых маньяков». Многие высоколобые интеллектуалы уже объявили безумие высшей мудростью. Айзен, чего доброго, мог бы прославиться, если бы писал в таком стиле государственных деятелей. Линдона Джонсона, генерала Вестморленда, Раска, Никсона или Мелвина Лейерда. Если власть и деньги сводят людей с ума, то почему бы людям не обретать власть и деньги через сумасшествие? Было бы логично.